Только разыгрывает из себя дурака. Где же ваши принципы, Лео? Чудесно, просто чудесно. Тогда мне нечего больше сказать. Все ясно, вам нравятся именно такие женщины. Начинается, — подумала Карла, вздрогнув от нестерпимой досады. Она прикрыла глаза и откинула голову назад, подальше от света лампы, от всех этих разговоров. Лео засмеялся. «Нет, откровенно говоря, мне нравятся совсем другие женщины». Он бросил быстрый и жадный взгляд на сидевшую рядом Карлу. «Вот какие женщины мне нравятся!» — хотелось ему крикнуть любовнице. «Это вы сейчас так говорите?» — не сдавалась Мария Грация. «Сейчас так говорите, а сами, когда встречаетесь с ней, к примеру, вчера в доме Сидоли рассыпаетесь в комплиментах, и вдобавок глупых, я вас знаю. Хотите, я вам скажу, кто вы такой? Вы лгун?» «Начинается», — повторила про себя Карла. Как бы дальше ни протекал этот разговор, она уже знала, что привычная, тоскливая жизнь не изменится. А это самое страшное. Она встала. «Пойду надену жакет и сразу вернусь». И, не оборачиваясь, чувствуя, как взгляд Лео, точно пиявка, впился ей в спину, вышла. В коридоре она встретилась с Микеле. «Лео в гостиной?» — спросил он. Карла посмотрела на брата. «Да». «Я только что от секретаря, Лео», — спокойно сказал Микеле. «Услышал от него тьму любопытных новостей. Но самое любопытное, что мы разорены». «Как это понимать?» — в замешательстве спросила Карла. «Как понимать?» — повторил Микеле. «А так, что нам придется в счет долга отдать Лео виллу и без гроша в кармане отправиться, куда глаза глядят». Они посмотрели друг на друга. Микеле улыбнулся вымученной улыбкой. — Почему ты улыбаешься? — сказала Карла. — По-твоему, есть от чего улыбаться? — Почему? — переспросил он. — Да потому что мне это безразлично. Вернее, даже приятно. — Неправда. — Нет, правда, — сказал он и, не добавив больше слова, пошел в гостиную. Карла осталась одна, растерянная и немного испуганная. Мария Грация и Лео все еще пререкались. Микеле уловил сердитые «ты», которые при его появлении мгновенно сменилось вежливым «вы» и усмехнулся с презрительной жалостью. «Кажется, пора ужинать», — обратился он к матери, даже не поздоровавшись с Лео и не взглянув на него. Но столь явное недружелюбие не смутило Лео. «Кого я вижу?» — воскликнул он с обычной приветливостью. «Садись сюда, Микеле, мы так давно не виделись». «Всего два дня», — сказал Микеле, смерив его взглядом. Он старался быть язвительно холодным, хотя в глубине души не испытывал ничего, кроме равнодушия. Хотел было добавить, чем реже, тем лучше, но не нашелся вовремя, да и звучало бы это не очень искренне. «Разве два дня — это мало?» — воскликнул Лео. «За два дня можно много чего натворить». Он наклонился к лампе, и его широкое самодовольное лицо расплылось от восторга. «О, какой у тебя красивый костюм! Кто тебе шил?» Костюм был синий, хорошего покроя, но далеко не новый. Лео наверняка видел его не раз. Но он так искусно польстил тщеславию Микеле, что тот сразу же забыл о своем намерении выказать Лео неприязнь и оскорбительную холодность. «Ты находишь?» — спросил Микеле, не сумев сдержать довольной улыбки. «Костюм старый, я его давно ношу. Знаешь, его шил Нино». И, повернувшись, чтобы продемонстрировать Лео покрой спины, машинально оттянул борта пиджака, чтобы он лучше облегал фигуру. В венецианском зеркале, висевшем на противоположной стене, он увидел свое отражение. Да, покрой, несомненно, был великолепен. Но Микеле вдруг показалось, что сам он выглядит нелепо и смешно, и похож сейчас на расфранченные манекены с ярлычком цен на груди, неподвижно и тупо, глядящий на прохожих с витрин больших магазинов. Ему стало не по себе. А Лео рассыпался в похвалах. «Хороший, очень хороший костюм!» Он наклонился и пощупал ткань, затем выпрямился и сказал, похлопав молодого человека по плечу, «Наш Микель молодец! Всегда безукоризненно одет, только и делает, что беззаботно веселится!» По тону и по ехидной усмешке Микеле лишь теперь догадался, что Лео ловко польстил ему, чтобы издевка вышла еще более злой.